Глава 8. Отель, сияющий в ночи яркими огнями гирлянд, напоминал дворец. Красная ковровая дорожка, удобные бордовые диванчики, низкие дубовые столики, резная стойка регистрации золотой короной над ней. А под короной маячило абсолютно невыразительное лицо женщины-администратора в строгом темно-синем пиджаке, настоящей мымры. Она восседала в обыкновенном черном офисном кресле с высокой спинкой с таким гордо неприступным видом, словно это был королевский трон. «Молодые люди», — строгим голосом изрекла она, — «мест нет, у нас свадьбы и все номера выкуплены». «А может быть...» — рыбак выразительно полез в карман. «Найдется какой-нибудь. Мы согласны на любую цену». «Вы что, русского языка не понимаете?» Зашипела администратор, и Ася в очередной раз поняла, что рейды тайного покупателя — вещь очень даже полезная. Вряд ли собственники принцессы в курсе, как вежливо здесь разговаривают с потенциальными клиентами. «Свадьба у нас. Спецобслуживание. Непрошенным гостям мы сегодня не рады». «Вы извините, пожалуйста», — потихоньку оттесняя Ивана, сказала она. «Мы такие замечательные отзывы прочитали о вашем отеле. Мой жених», — она с улыбкой посмотрела на рыбака, — «мечтал сделать мне здесь предложение, а потом и свадьбу всей фирмы отпраздновать. Тоже снимем всю гостиницу, чтобы без посторонних, а то наши коллеги, народ публичный, не захотят, чтобы кто-то их сфотографировал в не очень приглядном ракурсе и выложил в интернет. Мы в следующий раз, когда будем проезжать мимо, позвоним заранее и забронируем номер. Это возможно?» Говорила Ася с той особой интонацией, которая по многолетним наблюдениям рыбака включала в мозгах собеседников режим наибольшего благоприятствования. Мымра исключением не стала. «Конечно». Она даже соизволила оторвать зад от кресла, и голос у нее стал сладкий, приторно-заискивающий. «Мы гостям всегда рады. Вот, возьмите нашу визиточку, звоните, и наша принцесса с превеликим удовольствием раскроет вам свои объятия. А не посоветуете поблизости какую-нибудь гостиницу, такую же замечательную, как ваша, но только со свободными местами?» «Даже не знаю. Разве что Легенда. Она, правда, старая, еще при Советском Союзе построена. Зато близко, и номеров там много, гораздо больше, чем у нас. Кстати, они вроде недавно сантехнику частично поменяли». «Отлично. Пошли, Ася». Рыбак подхватил подругу под руку и направился к выходу.